Глава третья. «Мамой клянусь, все полученные от императора средства я вложил в развитие своей вотчины», заявил наместник, глядя почему-то исключительно на меня. Кажется, эту фразу он повторил уже в десятый раз и готовился на бис, не желая сдаваться под давлением советника. Впрочем, полноценным давлением эту халтуру можно было назвать большим трудом. Так, легкое нависание над потенциальным копателем рудников. Но даже перспектива смещения с теплого местечка и путешествия в далекие дали не могла развязать язык зажравшемуся должностному лицу. «Знаете», — наконец не выдержала я, откидываясь на спинку кресла, «ваши слова звучат крайне правдоподобно, и я бы даже поверила, но есть один нюанс». «Какой?» — зачарованно спросил наместник, не сводя с меня масляного взгляда. Несмотря на свой возраст, мужчина выглядел недурно. Может, слегка широковат в области живота, но в целом производил приятное впечатление. Даже жаль, что такой кадр так глупо проворовался. «На вас камзол, расшитый золотом и драгоценными камнями». «Что вы, леди!» – наигранно рассмеялся собеседник, а на лбу выступило несколько капель пота. «Это имитация!» «Господин Добров, мое происхождение позволяет отличить настоящие драгоценности от подделок. Впрочем, происхождение и образование лорда Трена ничуть не хуже, а вы упорно пытаетесь его обмануть. Не выйдет. В вашем случае разумнее всего покаяться, иначе остаток жизни придется таскать другие камешки». Лорд Трен не вмешивался, позволяя мне развлекаться и срывать плохое настроение на проворовавшемся аристократе. Тот бледнел, краснел, грозился упасть в обморок без возвращения обратно в реальность. В общем, всячески выгораживал себя и свою продажную душонку. «Наместник», — наконец холодно произнес новоявленный супруг, отчего упомянутый вздрогнул. «Возможно, только возможно, я закрою глаза на все ваши прегрешения. Но, как вы понимаете, не за спасибо». Покосившись на советника, я мысленно усмехнулась. «Хорош ведь мужик. На пустом месте придумал схему, как обогатить нашу общую теперь казну. Уважаю». «Что я могу для вас сделать?» Тут же живо откликнулся господин Добров, подаваясь вперед и чуть ли не сдвигая стол своим рвением. «Я слышал, что у вас есть одна книга. Темно-синяя обложка, туманный топаз в сердцевине и огненные надписи по контуру. Припоминаете?» «А как же, милорд?» – закивал наместник, а затем резво подскочил к шкафу и принялся перебирать стоящие там книги. «Если то, что попросил супруг, волшебный артефакт, а градоначальник так халтурно его хранит? Проклятие длительного заседания в уборной ему обеспечено. Как носительница ведьмовского дара я умела настраиваться на артефакты и чувствовать их историю. Узнавала, на какие жертвы шли создатели этих великих вещей. Пропускала через себя воспоминания, силу и всепоглощающее желание творить. К сожалению, ведьмин дар не позволял создавать артефакты, так что мне оставалось только тихо завидовать. Зато я отлично варила зелья, плела тонкую паутину волжбы, насылала проклятия и знала, какой силой обладают ведьмовские гримуары». Перебрав несколько полок, господин Добров наконец извлек требуемую книгу и с широкой улыбкой протянул ее лорду Трену. Супруг потянулся в ответ. «Я уже знала, что будет дальше. Темные молнии полетели к обоим мужчинам, заставляя их отшатнуться. Артефакт выпал из ослабевших рук наместника и тихо шмякнулся на высокий ворс ковра. В воцарившейся тишине я медленно поднялась из кресла и пошла к затрясшемуся толстяку. Не знаю, что он увидел на моем лице, но это его впечатлило. Очень ласково впившись ногтями в одутловатую шею, я задала главный вопрос. «Ты знал, как темные гримуары действуют на светлых магов?» «Леди...» «К твоему несчастью, милый, совсем не леди. Я жду». «Госпожа!» «Значит, знал. Желание сохранить тепленькое место и избавиться от ревизора пересилило голос разума. Ну что дальше? Как собирался объяснить пропажу лорда?» «У нас дикие места», – прохрипел наместник. «Путники часто пропадают из-за сбитых порталов». «Удобно. А что ты собирался делать со мной?» «Я...» – заблеял мужчина. «Там, где один темный артефакт, наверняка есть и другие. Дорогой, ты случайно не в курсе, сколько жен сменил наместник?» «Трех. И помимо текущей, у него 5 любовниц», – живо отозвался советник, встав сзади. Меня окутали тепло его тела и приятный пряный запах, заставляя слегка успокоиться. «Не стоит убивать бесящих тебя людишек, Веля. Лучше сделай их жизнь невыносимой. Сволочи должны страдать». «Полагаю, если я немного осмотрюсь, то найду зелье подчинения». «Что еще, милая жертва будущего проклятия?» «Ведьма!» – хрипло выдохнул наместник и попытался дернуться, но не смог. Заклинание лорда Трена удержало его на месте, превращая в обездвиженную куклу. «О да, неприятное ощущение. Я сама его испытала всего пару часов назад. Но эту тварь не жаль. С самой доброй улыбкой, на которую только способна, я навешала на господина Доброва несколько проклятий. Здоровье, память, мужская сила. Ничто по сравнению с тем, что он хотел сделать с моим фиктивным мужем». «Сам расскажешь, кто из ведьм поставил эту мерзость? Или придется пытать?» «Расскажу. Все расскажу», – прохрипел мужчина, серея на глазах. «Это…» Я не успела отреагировать, а наместник не успел договорить. Чужое проклятие полыхнуло алой нитью, подсвечивая вены огненной лавой. От вспыхнувшего магического огня меня спасло только чудо в лице мгновенно среагировавшего лорда Трена. Дернув на себя, он крепко обнял, закрывая своим телом и световым щитом. Пламя колдовское, злое, выбросило яркие языки, которые моментально перекинулись на шторы и деревянные полки. Его главной целью было уничтожить любые следы, все, что могло указать на создательницу запрещенной магии. Да, среди ведьм тоже имелись отступницы. Те, что занимались не просто темной магией, а грязной. Магию крови не любил никто. «Уходим», – скомандовал муж и достал из кармана артефакт мгновенного переноса. «Секунду», – с трудом выпутавшись из его объятий, схватила гримуар и навешала на него несколько слоев защиты. «Теперь уходим». Лорд Трен промолчал, но я уловила в его взгляде одобрение. «Ну а что, не пропадать же просто так добру. Внутри наверняка много интересного, раз на книге стояла такая серьезная защита. Любопытно, как она вообще попала в это захолустье, да еще и к наместнику». Вывод напрашивался один. Его припрятала та же ведьма, что поставляла зелья и прочую гадость. Но как об этом узнал фиктивный супруг? Пока я размышляла, портал перенес нас к небольшому бурому зданию. Подозрительно оглядевшись, лорд взял меня под руку и чинно повел внутрь. Хозяйка сего достойного заведения смерила гостей недоверчивым взглядом, а затем расплылась... Хозяйка сего достойного заведения смерила гостей недоверчивым взглядом, а затем расплылась счастливой улыбкой. Кажется, постояльцы здесь были редким явлением. Если не считать проскочившую мимо девицу во фривольном платье, бросившую на советника призывный взгляд. Супруг либо не заинтересовался, либо не стал дразнить молодую жену, крутя шашни с первой попавшейся женщиной легкого поведения. Я уже говорила, что не муж, а сокровище. Если бы наш брак был настоящим, а не фикцией, зацеловала бы советника. А так приходилось смотреть с нескрываемым умилением на хранителя нашего бюджета, спокойствия и жизни. «Здоровенькие гости дорогие!» – гаркнула дородная хозяйка, отчего я вздрогнула. Нервы в последнее время совсем никакие. «Вы к нам надолго, али проездом?» «Как получится», – уклончиво ответил лорд Трен. «Нам с супругой нужен номер с окнами на соседнюю улицу. Желательно второй этаж». «Любой каприз для любимых гостей». Оказывается, в захолустье очень легко стать любимым. Достаточно приехать в компании парочки золотых монет. Лучший, по словам хозяйки, номер выглядел так себе. Пришлось даже применить несколько темных заклинаний, чтобы распугать клопов, бессмертную мошкару и еще какую-то гадость с большим количеством ножек. Затем продезинфицировать все помещение и особенно постельное белье, во избежание, так сказать. Только проделав все эти манипуляции, я успокоилась и повернулась к советнику. Он наблюдал за мной с откровенно насмешливой улыбкой, вызывая детское желание показать язык. «А вы, дорогая чистюля?» «Предпочитаю быть ведьмой-перестраховщицей, чем ведьмой с букетом неизвестных болезней». «Кстати, о болезнях. Знаете, что за проклятие уничтожило наместника и его дом?» «Могу только предполагать», – вздохнула я и положила гримуар на стол, глядя на него одновременно с трепетом и отвращением. «Это запрещенная магия». «У ведьм есть что-то запрещенное?» Искренне удивился лорд и подался вперед, цепко ловя каждое слово. «Дорогой, и не надейтесь, что я солью вам профессиональные тайны. Мы не настолько хорошо знакомы». «А когда познакомимся получше?» Я окинула наглеца восхищенным взглядом, удивляясь, как не заметила под маской холодного равнодушия это язвительное сокровище. Мужчины с хорошим чувством юмора всегда вызывали интерес, ведь оно – это самое чувство, показатель высокого интеллекта. «Но попробовать стоило», – усмехнулся лорд Трен, нисколько не расстроившись. «А что за заклинание на книге?» «Многослойная мешанина. Я успела увидеть паралич и мгновенное гниение, прежде чем накрыла ее чарами. Потом посмотрю». «Нет», – решительно запретили мне. «Вы больше и пальцем ее не тронете. Я не намерен терять вас в угоду своего любопытства». «Мне льстит супружеская забота, дорогой, но запрещенные чары не действуют на ведьм. Маленький бонус за наше происхождение и неустойчивое положение в обществе». «Неважно». «Лорд Трен, вы ведь не просто так затеяли всю эту авантюру. Свадьба на краю империи, жена ведьма и угроза наместнику захудалого городка. Вы целенаправленно шли за этой книгой. И вот любопытно, откуда про нее узнали и что в ней особенного?» «Леди Велимира, не надо», – покачал головой новоиспеченный муж. «Это тайны империи, которые не должны вас касаться. Так безопаснее». «Я и так влезла в эти тайны по самый черенок метлы. При вашем непосредственном участии, кстати. Теперь не знаю, куда деваться от такого счастья». «Вот и не закапывайте себя еще глубже. Кстати, вы летаете на метле?» «Бывает. В основном на шабаш». «Обнаженный». Вместо ответа я выразительно посмотрела на советника, приподняв одну бровь. «Вишь, любопытный какой. Может, ему еще рассказать, где проходят эти встречи и чем мы на них занимаемся?» Лорд посыл понял, но не смутился. Наглое выражение его лица буквально кричало. «Ничего, сам узнаю». И за это его хотелось стукнуть той самой любимой метлой. Но это на крайний случай. «Леди Велимира, мне придется оставить вас ненадолго. Нужно проверить, что осталось от дома наместника. Я наложу на комнату защиту. Не выходите в коридор, пожалуйста». «Буду ждать вас здесь». «И не трогайте гримуар». «Этого обещать не могу». Я обольстительно улыбнулась и скромно опустила глазки к полу. «Тогда дождитесь хотя бы меня». «Думаете, вместе вскрывать опасную для жизни книгу веселее?» Советник промолчал. «Вот это талант, без слов выражать все, что думаешь. Пришлось пообещать, что дождусь». Как только дверь за мужем захлопнулась, я выжидательно посмотрела в сгустившиеся тени. «Кудрях! Акуэль! Мор!» Позвала тихо, рассчитывая, что хотя бы один, но откликнется. Все трое появились почти мгновенно. Первый был моим личным фамильяром, прирученным теневиком, которого я поймала около 15 лет назад и с тех пор не расставалась с ним. Ровно до того момента, пока племяшке не потребовалась помощь. Тогда я отправила свою тень приглядывать за ней. Голубая карликовая лама с умильной мордашкой подошла для этой задачи идеально, а теперь стала фамильяром Златы на постоянной основе. И пусть мелкая не ведьмочка, но кто сказал, что прирученных питомцев нельзя передаривать? Акуэль, сиреневый горгул и фамильяр императорского рода, был еще одним защитником моей девочки. Вместе с теневиком они приглядывали за будущей императрицей, а заодно следили за ее окружением и доносили мне. Последним появился Мор, мой новый теневой фамильяр. Еще одна голубая маленькая лама. Только если у кудряха морда казалась милой и невинной, то Мор походил на ехидную заразу. Мне подстать. Он появился в тот день, когда произошел взрыв, изменивший мою жизнь. Пока я пыталась спасти советника Трена, кудрях прикрывал нас и попал под раздачу, упав прямиком на сгустки темного проклятия. Магия оплела его тело, проросла сквозь и стала стремительно впитываться, желая поработить или стереть. Тьма и тень столкнулись, но вместо уничтожения вступили в странный симбиоз. Излишки энергии вылились в пространство, становясь новым теневиком, который теперь служил мне. «Как обстановка?» «Ну, такое себе», – пробурчала Куэль, плюхаясь прямо на пол. «Во дворце бардак, в Малахитовом замке не лучше. Одна радость – Максимилиан держит девочку вдали от этого гадюшника». «Максимилиан – принц Сумеречной империи и мой будущий родственник. Мы познакомились много лет назад, и с тех пор сотрудничали во имя общего дела – защиты нашей Златушки. «Хороший мальчик», – улыбнулась я. «А сама Злата?» «Хочет к тебе. Она переживает», – вздохнул Горгул, опуская голову. «Передай, что со мной все хорошо. Кстати, а почему явились вы все? Кто приглядывает за девочкой?» «Ну...» – протянул Сиреневый и отвел глаза. «Мы там лишние. У Златки и Максика свои разговоры, которые неразговорные, практикуются перед будущей семейной жизнью». На это определение я хмыкнула. «Ну да, моя девочка сейчас витала в своих розовых мечтах и сладких чувствах, и я искренне радовалась за нее. У такой светлой девочки должна быть светлая история, не то что у меня». «Будьте поблизости, оберегайте обоих и блокируйте тени. Не хочу, чтобы во дворец нагрянули случайные гости». «Так защита же!» – попытался возмутиться Акуэль, но под моим взглядом сдулся. «Понял, принял. Все сделаем в лучшем виде». Потянув кудряха в тени, Горгул растворился вместе с ними, а вот Мор остался в комнате. Он вообще редко от меня уходил, только когда я просила. Имя, кстати, эта ехидная морда выбрал сам, а на мою попытку обозвать его кудряхом-младшим жутко обиделся. Фамильяры с характером, да. Некоторое время посидев над артефактом, решила для разнообразия сдержать слово, данное пусть фиктивному, но мужу, и не трогать гадость. Вместо этого отправилась в душевую. Пронизывающий холод храма давал о себе знать ледяными конечностями и легким першением в горле. Требовалось срочно сделать отвар, пока попытка простудиться не превратилась в полноценное заболевание. Да и лорда Трена стоило напоить. Магия магии, но с учетом всего, что произошло с нами, да еще наложилось на текущее положение дел и специфику наших сил, не мешало еще подпитаться. Подумав об этом, я чуть не села мимо каменного бортика. Упиться мне ядом, вот дурында! Только сейчас до меня дошла вся глупость совершенного поступка. Я взяла гримуар. Я темная ведьма с приемным светлым даром. Проклятие! Я же могла сама отхватить от книги порцию гадости. Но темнейшая мать уберегла, защитив глупое дитя. Впредь действительно стоит быть осторожнее и не забывать о своей маленькой особенности, а в идеале избавиться от нее в ближайшее время. Для этого требовалась лаборатория, множество ингредиентов и составов, время и спокойствие. Пока же в наличии имелся унылый город, опасный гримуар, плямба и скрытный фиктивный муж в довесок. Ладно, я вылезала из неприятностей и с меньшим набором позитива. Прорвемся, причиним добро всем жителям этого чудесного места и отправимся решать свои проблемы. Отличный план, я считаю.